Глава 9. Да уж, я не успел заметить, когда наступил тот момент, который молодые любовницы стали смотреть на мои занятия по оттачиванию боевых техник не с привычным восхищением и восторгом от того, что находится рядом со столь сильным и щедрым мужчиной, а с некой долей высокомерного превосходства. В такие моменты, если бы я умел читать мысли, наверняка уловил бы что-то вроде: «Вот же двинутый реальщик! Нет бы с таким усердием, как нормальные люди, качать уровни в виртуальной игре. А он бессмысленно тратит время на физические упражнения. Да блин, хочешь красивые мышцы? Ты же богат. Иди и установи модификанты или в косметическом салоне закажи процедуру наращивания мышц». Я не заметил, когда девушки, вместо того, чтобы провести побольше времени рядом с благодетелем, чтобы не упустить его внимание и не быть замененной конкуренткой, стали большую часть дня валяться в кисельной капсуле, живя в выдуманном мире. А возвращаясь оттуда в реальность, поскорее старались отделаться от того, для чего, собственно, их наняли, если уж говорить откровенно, чтобы вновь погрузиться в игру. Из-за такого пренебрежения я выгнал подряд 7 китаянок, пока не понял, что все нынешнее молодое поколение стало таким. Китай является одной из самых высокоразвитых стран с дешевой техникой. Почти в каждой китайской семье, за исключением совсем дремучих крестьян, имеется доступ к виртуальной реальности. Самый дешевый вариант подключения осуществляется с помощью нейродиадемы, с которой можно выйти в виртуал в любом месте и в любой позе, например, лежа на кровати или сидя в кресле. Самый дорогой вариант погружения осуществляется с помощью кисельных капсул долговременного глубокого погружения с полным питанием и поддержкой жизнедеятельности, осуществляемых нанороботами. Есть капсулы попроще, в которых можно проводить до 10 часов и до суток, до недели, месяца и так далее. В общем, этого добра хватает на кошелек любой толщины. Я, как и прочие модификанты нанороботами последнего и предпоследнего поколений, могу подключаться к виртуальности напрямую и проводить там до 3 суток, предварительно перед этим объевшись высококалорийной пищей. Так что пришлось обратить внимание на девушек из других стран, в первую очередь не самых благополучных. Выбор пал на Индию. Индианки в большинстве своем страшненькие и смуглые, зато у них есть задница и фигура. И, конечно же, часто встречаются исключения из правил, то есть красивые девушки. А учитывая количество населения Индии, перевалившего за 2 миллиарда, красивых девушек там очень много. К этому стоит добавить высокую долю нищего населения, большое количество детей в семьях, с которыми родители не знают, что делать, и то, что часть людей не имеет образования. Все это сдобрить промытыми индуистской религией мозгами, в которой говорится о почитании мужа женой, запрете на измены и то, что муж в семье главный, а обязанность женщины его во всем поддерживать, ну и тому подобное. В итоге получим прекрасную возможность найти девушку, ничего не знающую о виртуальной реальности, из которой будет удобно жить. Стоило только подумать о действительности, как приходишь в ужас. В середине 22 века с высокими технологиями, когда в недорогой пищевой принтер засыпаешь несколько мешков недорогих полуфабрикатов, соль, специи, добавляешь воду, нажимаешь кнопочку и на выходе получаешь дешевую, вкусную и сытную пищу, о полезности такой еды промолчу. Аж 20% индийского населения находятся за чертой бедности и часто голодают. Эти 20% в 4 раза больше, чем население России. При том, что существуют технологии, позволяющие за копейки выйти в интернет и пройти дистанционное обучение. Даже можно получить бесплатное школьное образование. Треть женского населения страны и 1/5 мужского не имеют школьного образования. Они не умеют даже читать и писать. Когда я жил в Индии, то иногда спрашивал у молодых девушек об их мечте, и некоторые отвечали: «Я бы хотел учиться в школе, чтобы получить образование». В большинстве индийских деревень телевизор до сих пор считается основным развлечением. Пожалуй, это одна из немногих стран, в которой к настоящему времени осталось телевидение, а не перешло все в интернет и виртуальную реальность. Вокруг плоского телевизора, зачастую одного на всю деревню, собирается большая часть жителей. Они сидят с раскрытыми ртами и смотрят на экран. Вывести их из этого состояния бывает крайне сложно. Там же, где телевизор недоступен, роль экрана выполняют белые туристы, созерцанию которых индийцы могут предаваться так же долго и самозабвенно. Меня это иногда настолько бесило, что с трудом помогал тренируемый столетиями самоконтроль. Индия — кастовая страна, в которой, к примеру, господину из высшей касты не пристало общаться с людьми из низшей касты. Кому же стоит обращаться белому человеку, ищущему невесту, который тут до сих пор считается кем-то вроде господина? А если белый человек к тому же модификант, которые в Индии приравниваются чуть ли не к небожителям, по крайней мере, это точно приравнивается к богатому человеку из высшей касты? Многие бы мои современники ответили, что стоит обратиться в брачное агентство, а современное поколение предложило бы искать в интернете и виртуале. В принципе, и те, и другие оказались бы правы, но с поправкой. Если невесту ищешь в крупном городе, вроде Бангладеша, а если, как я, которого понесло в глухомань, тут уже сложнее. Лучше всего попросить друга-индийца познакомить с хорошей девушкой. Но если человек богат, то можно попробовать обратиться к местным сахибам из высшей касты брахманов. Тебя оценят на соответствие статуса, и если подходишь под параметры брахмана, примут как дорогого гостя. Скорее, как экзотического белого человека равного социального статуса. Напоят, накормят, даже предложат переночевать в роскошных покоях. Индусские богачи обожают хвалиться своим богатством, выставляют его на показ и всегда рады лишний раз пустить пыль в глаза новому человеку. Ведь всех местных богачей они знают и уже не раз демонстрировали им свою золотую посуду, роскошно обставленный дом и прочее в том же духе. Из-за того, что брахманам зачастую нечего делать, то вполне могут помочь белому сахибу в поисках невесты. Ведь для них это будет отличное приключение и возможность отвлечься от обыденности. А потом можно будет хвалиться знакомым историей об этом. В первую очередь будут рассматриваться бедные родственники, желающие за счет иностранца поправить материальное положение, фактически продав ему дочку. Вообще, местные считают брак с иностранцами неприемлемым, тем более отдать девушку иностранцу в наложницы, поэтому с этим тут все сложно. Но это касается в основном бедных белых людей. То есть в моем случае богатого белого сахиба-модификанта наверняка женят на бедной родственнице из высшей касты. Но что такое девушка из брахманов или кшатриев, даже бедная? Она, как правило, образованная, как минимум закончившая неплохую школу, а может быть еще и институт или колледж, хорошо знакомая с современным миром, а это означает, что и с главным злом — виртуальной реальностью. Нафига мне нужна еще одна девица, которая будет все время валяться в киселе, да еще в качестве супруги с многочисленной влиятельной родней? С такой девушкой просто не расстанешься, отделавшись небольшой по моим меркам откупной суммой. Такая акула, благодаря жадной до денег родне, оттяпает половину состояния. Я же больше не имею козыря в виде знаний о будущем, так что деньги предпочитаю тратить лишь на необходимые вещи, а не дарить половину из них просто так, за красивую мордашку. Но еще с высшими кастами большая проблема в том, что девочек сговаривают еще с детства. Женихов им подбирают родители, составляют астрологические прогнозы, и, как правило, родители жены настаивают на том, чтобы супруги жили неподалеку. А индийские девушки, воспитанные в жестком послушании старшим, не способны пойти против родителей. Хотя такая ситуация скорее будет в случае несоответствия касты жениха. А я смогу диктовать свои правила и уехать с женой куда захочу, поскольку у индуистов есть традиция. Выходящая замуж девушка покидает дом родителей и начинает новую жизнь, а во знаменование этого во время свадебной церемонии муж дает ей новое имя. Но тут ключевое слово «жена». Мне не нужна жена. Я уже столько раз был в браке, что не вижу в нем смысла. Мне нужна девушка для секса. В принципе, я даже готов на брак, но на бедной девушке без влиятельной родни. То есть готов стать воспеваемым Болливудом, этаким прекрасным принцем, который нашел нищую заморашку, отмыл и забрал с собой во дворец. Кстати, местные обожают такие фильмы. Их крутят по телевизору постоянно уже лет 200. Поэтому представители низших каст, как девушки, так и парни, наивно верят, что когда-то они станут героями сказки о балых парусах. Придет прекрасная принцесса или принц и за уши потащит их в сказочную жизнь. При этом они пересказывают друг другу выдуманные истории о том, как друг приятеля познакомился с девушкой-продюсером из Болливуда, и прекрасная принцесса вышла за него замуж, сделала его актером. Они искренне верят в эти рассказы и, сложив на груди лапки, ожидают это прекрасное будущее, ничего для этого не делая. В общем, бред еще тот, особенно для строгого кастового общества, где в кино снимаются лишь представители высших каст, если речь не идет о массовке, причем из самых влиятельных аристократических семей. Это то самое общество, где, несмотря на 22 век, девушку из высшей касты запросто убьет родня, если узнает, что она тайком решила выйти замуж за парня из низшей касты. Но при этом существует такая проблема, что индианки, которые встречаются с иностранцами, осознают, что сообщить родителям о женихе не индийце будет нелегко, и родители и родственники могут не одобрить такой шаг девушки. А слушаться их и выйти замуж против воли родителей для девушки в Индии — что-то из разряда невозможного. Так что просто подойти и познакомиться с понравившейся девушкой довольно проблематично. Лучше сразу самому, а лучше через знакомых индусов той же касты договариваться с ее родителями о браке. В этот момент я подумал, а не делаю ли глупость, ища любовницу в такой стране? Может, ну его? Мало ли в мире нищих симпатичных девушек, которые будут рады за хорошую жизнь стать любовницей богатого человека. Но все же я уже тут, так что какой смысл менять коней на переправе? Найду сироту или молодую вдову. В Индии неважно, какое высокое социальное положение занимает женщина. Будь она даже космонавтом, строящим колонию на Марсе, она все равно остается женщиной. С самого дня ее рождения начинаются проблемы, а иногда даже раньше. Судьба вдов в этой стране до сих пор очень печальная. Их уже давно не сжигают на костре, но при этом они являются изгоями, которых лишают всех благ жизни и выгоняют из дома. Им невозможно устроиться на работу, с ними никто не будет общаться. Некоторые добрые люди могут их подкормить. Но 22 век — это век супертехнологий. Когда интернет есть везде, а слабый копеечный коммуникатор можно напечатать на принтере, даже в глухих уголках, где один телевизор на всю деревню, у каждого человека есть такой. Коммуникатор предоставляет возможность аудио- и видеосвязи, а также ограничено воспользоваться интернетом, например, бесплатными новостными сайтами и блогами. Из-за этого уже давно появились сообщества людей, которые хотят защитить себя от несправедливости. Одним из таких сообществ является Общество защиты вдов. Вдовы живут отдельно ото всех в деревнях, занимаются сельским хозяйством. Там у них есть работа, крыша над головой, нормальная еда, общение с такими же обездоленными изгоями, которого хватает, чтобы не сойти с ума от одиночества и несправедливости. Так что я на недорогом складном моноцикле с сиденьем, электроприводом и с мощной батареей приехал в одну из таких деревушек. Вообще, путешествие на моноцикле, особенно дальнее, не самое комфортное, но и не хуже, чем на велосипеде. Сидишь себе, рассматриваешь красоты, пока компьютер по построенному маршруту катит тебя по дороге. В Индии такой вид индивидуального транспорта довольно популярен, поскольку стоит недорого, разгоняется до 50 км в час, проезжает без подзарядки до 500 км, при этом легкий и компактный. Приехал на место, сложил моноцикл, положил его в рюкзак и ходи по рынку. Накупил продуктов, сложил их в раскладывающуюся сумку-тележку с колесами, которую потом цепляешь этаким прицепом к креслу моноцикла, и езжай обратно домой. В деревне первым делом увидел женщин в белых сари. В основном это были старухи и женщины за 40. Они смотрели на меня с огромным удивлением, с каким бы я смотрел разве что, если бы с неба спустился Супермен. Все эти женщины имели грустный и слегка напряженный вид. По всей видимости, от богато одетого белого парня ничего хорошего они не ожидали. Со мной никто не пытался вступить в диалог. Я тоже не стремился к общению в столь гнетущей обстановке. Но делать что-то было надо. Поэтому подошел к ближайшей женщине бальзаковского возраста. «Добрый день», — обратился я к ней на хинди. «Скажите, с кем я могу обсудить материальную помощь вашему поселению?» «Господин», — уважительно ответила она, — «вам надо зайти в центральный дом к Миште». «Спасибо». Миште оказалась 40-летней женщиной все в том же белом саре. Как выяснилось, она что-то вроде местной активистки, отстаивающей права вдов. Постоянно пишет какие-то статьи в газеты, связывается с властями, фондами, выпрашивает материальную помощь. Ну, теперь им долго не надо будет выпрашивать денег, поскольку я перевел в помощь этой деревне $1 миллион, что с учетом местных цен хватит неплохо подняться. Конечно, миллион не столь большая сумма, это примерно как $100 000 в году, так в 2020-м. Но этого хватит на покупку техники, например, большого, многофункционального 3D-принтера и расходников к нему. А уже на принтере можно распечатать устаревшую полвека назад технику, вроде мини-тракторов, простых электродвигателей к ним, устаревших аккумуляторов и простую электронику, вроде управляющих блоков к электротехнике, коммуникаторов и тому подобное. В общем, после такого поселение голодать точно не будет. После такого широкого жеста отношение местных жительниц ко мне потеплело. Меня приняли как самого дорогого гостя, устроив в честь этого торжество. Как обычно, торжество у людей, что 1000 лет назад, что сейчас, заключается в поедании кучи разнообразной еды. Похоже, что ради меня местные вынесли на стол самую лучшую еду. Во время стихийно образованного праздничного мероприятия удалось посмотреть на всех местных обитательниц, среди которых оказалась и пара молодых вдов. Я приметил самую симпатичную из них, ненавязчиво познакомился, и сделал предложение, перед которым сложно устоять человеку, который считает, что больше никогда не станет жить с мужчиной, но при этом втайне мечтает об этом, мало того, с богатым сахибом. На следующий день я увез 25-летнюю индийскую красавицу Алишу с собой в Новую Зеландию. Эта страна была выбрана мной не просто так. В последнее время она зарекомендовала себя одной из стран с наиболее развитой медициной, перехватив пальму первенства у Швеции. Это маленькое государство сейчас широко занимается исследованиями в генной инженерии. И если нанороботов они не выпускают, а пользуются тем, что имеется, то вот использовать их тут научились виртуозно. Операции по перемене пола, проводимые за считанные дни. Генные коррекции, пластические операции. Почему же Новая Зеландия привлекла меня этим? Все просто. Я решил, что хватит почивать на профессорских лаврах, которые устарели еще 100 лет назад. То есть решил изучить современную медицину. Пусть учиться сейчас можно и заочно, через виртуальную реальность. Даже практику, которую зачтут, можно проходить в виртуальности. Но чтобы стать ассом, лучше получать практику под руководством опытных лучших докторов, занимающихся реальной практикой, а не под управлением программы ограниченного искусственного интеллекта. Жилье тут стоило довольно дорого, но по карману среднему человеку с хорошей специальностью. Естественно, в долгосрочный кредит. Но у меня деньги были, так что прикупил неплохой домик. Первым делом оплатил Алише генную коррекцию и пластическую коррекцию под очищенные гены. После этого она стала идеально красивой. Большие выразительно темно-карие глаза, восхитительное личико, идеально гладкая, почти белая кожа с легким оттенком, словно от приятного загара, пухлые губы, идеальная стройная и гибкая фигура, густые черные волосы. Выглядеть она стала лет на 20. Затем в той же клинике оплатил установку самой дешевой и ходовой гражданской модели нанороботов. Такие боты продлят жизнь так же, как и мои, поддержат здоровье и молодость, Мышцы всегда будут в тонусе, никогда не растолстеешь, если этого не захочешь. Но вот нарастить мышцы, улучшить их, получить второй поток сознания и прочие мелочи, которые даруют мои боты, этой модификации не получится. Но, как по мне, то обычному человеку даже такого достаточно за глаза. Алиша была рада. Нет, не так. Она была на седьмом небе от счастья. Она стала считать, что мы муж и жена, хотя свадьбы и не было, ибо в Индии так, если мужчина и женщина живут вместе, то они женаты. Всякие бумажки о регистрации не нужны. Но свадебная церемония будет обязательно с кучей гостей, которые могут засвидетельствовать, что вы муж и жена. Видимо, потому что я сказал девушке, что являюсь сиротой, а она, вдова-изгой, тоже, по сути, сирота, от которой отказалась вся родня, плюс то, что у нас в новой стране нет ни знакомых, ни друзей, то есть устроить свадебную церемонию в традиционном индийском варианте не представляется возможным. Алиша посчитала подобное нормальным. Меня это устраивало, поэтому не стал отрицать этот факт. А что, действительно же живем вместе. Я забочусь о девушке, как о супруге. Общаюсь с ней так же, как общался бы с любимой женщиной. Дарю дорогие подарки. Кто скажет, что генная коррекция и установка модификантов дешевые, пусть подавятся своими миллиардами. Чтобы Алиша не скучала, я предложил ей выучить какую-нибудь профессию на свой вкус. После некоторых раздумий она решила выбрать ту же самую профессию, что и я. Учитывая, что я выбрал путь изучения всех существующих специальностей генной медицины, а их около 70, то я посчитал, что девушка не выдержит такого и в какой-то момент остановится. Думаю, получит одну специальность, и интерес пропадет. Максимум ее хватит на 5 специальностей. А оплатить учебу 2 человек мне несложно. Так начался новый виток жизни. Я учился с помощью виртуальной университетской программы. Помимо этого, продолжал практиковать ки-техники и оттачивать свой боевой стиль. Стремиться к идеалу можно до бесконечности, ибо если сравнить меня прошлого с настоящим, станет заметен существенный прогресс, особенно в количестве используемой ци и силе техник на ее основе. Супруга учила английский язык и тоже изучала медицину. Она пыталась вжиться в новую для себя культуру и быт. Мы наслаждались обществом друг друга. Впервые за много лет я почувствовал счастье домашнего уюта, которое не испытывал в этой жизни еще ни разу. По всей видимости, я сделал правильный выбор, найдя идеальную супругу. Конечно, Алише было очень тяжело отвыкнуть от родины, но если бы на ее месте была обычная индианка, не пережившая весь тот ужас, через который проходят индийские вдовы, то ей было бы стократно тяжелее. Для Алиши я стал центром вселенной, ее мужем и единственным родным человеком во всем мире. Скажу честно, ощущать направленную на тебя такую искреннюю любовь очень приятно. Сложно не ответить человеку тем же, тем более если ты такой же одинокий по жизни. Чем хорошо обучение виртуальности, оно индивидуальное. То есть обучающий скин создает индивидуальную программу для каждого студента. Так что кто-то может учиться 7 лет, кто-то проглотить всю программу за 3 года, а самые тупые могут учиться хоть 20 лет, если хватит денег на оплату обучения. Мне университетская учеба давалась очень легко. Более того, большую часть экзаменов за все курсы я сдал и скину экзаменатору под протокол в течение первой недели. Хорошая память и знания с опытом профессора медицины середины 21 века все еще многое значат даже в середине 22 века. Поэтому я сразу перешел к изучению всего того, что появилось нового в медицине, но и основной специальности – первой из которых была выбрана генная диагностика. Алиша же не блистала выдающимся умом и навыками, но и глупой не была, поэтому училась со стандартной скоростью среднего студента, но специальностью выбрала педиатрию. Это та самая педиатрия, которая существовала во времена моей молодости, но с поправкой на технологии и лекарства 22 века. В 2152 году выяснилось, что я оказался прав. Супругу хватило на получение специальности. Она проработала интерном и ушла в декретный отпуск. «Да-да, учебу и работу Алиша бросила, потому что у нас родился сын. А дети для индийских девушек самое дорогое, то, ради чего они живут». Я был рад и старательно отгонял мысли о бренности бытия, которая с моей смертью полетит в тартарары. Не станет этого прекрасного мира, хорошей девушки Алиши и нашего сына. Поэтому я вижу пока что единственный выход — не умирать. Да, не умирать и постараться жить вечно, чтобы могли продолжить жить мои потомки, чтобы время в очередной раз не обернулось вспять. Но лучше всего было бы найти способ разорвать эту временную петлю, чтобы после моей смерти этот мир продолжил существовать, чтобы мои дети, будущие внуки и правнуки могли спокойно жить дальше. Я уже столько пожил, что хватило бы на десяток человек. Пока я не вижу выхода из хронопетли длиною в жизнь, но в будущем надо будет вплотную заняться физикой, чтобы постараться исправить этот момент. Но это будет потом, поскольку я не привык бросать дело на середине пути. У меня уже есть 3 специальности в области генной медицины вместе с опытом в ординатуре. Сейчас учу 4-ю, и на этом останавливаться не собираюсь. Мог бы изучить больше специальностей, поскольку двойной поток сознания и почти идеальная память очень серьезно способствуют скорости усвоения материала. Но... я буквально за несколько месяцев проглатываю всю теорию, а потом пару лет прохожу практику ординатором в одной из новозеландских клиник. И так с каждой специальностью. 27 сентября 2170 года стало знаменательным моментом в истории человечества. Сегодня, наконец, было официально объявлено об основании колонии на Марсе. Целых 27 лет на поверхности Марса происходило строительство защищенного города-колонии. Летом на эту планету отправился космический корабль с первыми колонистами. Всем колонистам бесплатно устанавливают модификанты нанороботы, реальная себестоимость которых копеечная, но из-за законов искусственно сильно завышена. Но поскольку позволить себе бессмертие могут немногие, то желающих полететь на Марс было чрезвычайно много. На Красную планету за 3 десятилетия переправили много оборудования, материалов и семян. Благодаря искусственным интеллектам, робототехнике и молекулярной печати удалось построить на Марсе город для колонистов и различные производства с использованием материалов, добываемых там же. Вода, металлы, различные вещества — все это было найдено на Марсе и было пущено в ход. До этого на планете жили лишь космонавты, которые руководили постройкой инфраструктуры. Конечно, колония на Марсе крайне убыточная и вряд ли когда-то станет доходной, если только там не найдут каких-то ценных материалов, вроде богатых залежей платиноидов или новых сверхполезных ресурсов. Мы смотрели эту новость всей семьей, с супругой и детьми по голоновостям. «Да-да, детьми». Алиша так жаждала большую семью, что решила сделать ее сама. Пока я работал врачом, учился и тренировался, она вела жизнь обычной домохозяйки. Поскольку мы уже давно получили новозеландское гражданство, то супруга получала неплохое пособие по уходу за детьми и находилась в перманентном декретном отпуске. Каждые 3 года у нас в семье происходило пополнение. Сейчас у нас уже 6 детей, все мальчики. А супруга на 7-м месяце беременности в ожидании рождения первой девочки. Моей докторской зарплаты почти хватало на хорошую жизнь нашей семьи, так что большую часть ежегодных дивидендов с ценных бумаг я вкладывал в другие акции. Лишь небольшую часть денег брал из дивидендов, чтобы жить не хорошо, а отлично. Нанороботы очень серьезно облегчают процесс беременности. Женщина не испытывает совершенно никаких неудобств, за исключением растущего живота. Все боли, тошнота и недомогание убираются умными маленькими машинками. Организм беременной находится в идеальном состоянии. Компьютер дает человеку рекомендации, что ему надо есть, чтобы поддерживать идеальный баланс микроэлементов и витаминов. Из-за этого и плод развивается без патологий. Роды проходят безболезненно и без осложнений, отчего у женщин-модификантов не вырабатывается стойкого отвращения перед этой процедурой. Учитывая тот факт, что у нас обоих ДНК была скорректирована, из нее были убраны все вредоносные мутации, то у нас на свет рождались очень здоровые, умные и красивые детишки. Старшему сыну уже исполнилось 18 лет, то есть по местным законам он стал совершеннолетним. Несмотря на то, что я имею немалое состояние, детей мы растили без излишеств и без вседозволенности, чтобы не получились избалованные мажоры. Я сразу предупредил сына, что оплачу ему любую учебу. После окончания института куплю жилье и оплачу модификанты. После чего он может отправиться в свободную жизнь. Но по исполнении 25 лет, чтобы он даже не думал рассчитывать на родительские деньги. А если образование не хочет получать, то пусть живет как душе угодно. Но через те же самые 7 лет он отправится на улицу пинком под зад, без жилья и модификаций. И пусть живет как хочет. Ребенок все понял правильно, поэтому выбрал учебу, пойдя по стопам родителей. Но это уже мамино промывание мозгов виновата, поскольку по индийской традиции, если мама врач, папа врач, то и дети должны стать врачами. Сын у меня вырос здоровым и сильным парнем. Я обучил его своему стилю боевых искусств, в том числе и базовым ки-техникам, впервые опробовав, насколько легко или тяжело дается такой стиль. Как оказалось, мой стиль вполне по силам освоить к 18 годам, если начать обучение в возрасте 5-6 лет. То есть очень неплохой результат. Так что сын, если продолжит тренироваться, то сможет стать очень серьезным мастером. Он и сейчас может постоять за себя на уровне монаха Шаолиня того же возраста. Остальные сыновья тоже постигают семейный боевой стиль. А учитывая то, что я вижу, и сколько мы с женой прилагаем усилий для воспитания детей, мажорами им не быть. Вообще, в современном мире благополучные семьи не заводят больше 1-2 детей. Более того, богатые семьи зачастую придерживаются модного принципа «child-free», то есть живут в свое удовольствие без детей. Особенно часто такое наблюдается в семьях модификантов, хотя, казалось бы, при плюсах, даруемых беременным женщинам нанороботами, должно быть наоборот. Это в Индии или Африке многодетные семьи — это норма. Мы же среди соседей в этом плане серьезно выделялись. Хорошо, что я дом покупал с изрядным запасом, словно подозревал нечто подобное. Так что у каждого ребенка была своя комната. Ванных комнат хватало на всех. Жить с кучей ребятишек стало сложней, зато веселей и интересней. Я словно помолодел в душе на сотню лет.